А в 10 утра жизнь сделалась еще более занимательной. Приехала Евгения. Загадочная, вся в черном, в шляпке с вуалью, дыша духами и туманами. Или нет, туманы нынче уже не актуальны. Нынче в фаворе дым от горящих торфяников. Тот самый, который превращает мир за окном в выцветшую черно-белую фотографию. Евгения привычно замерла в дверях, осматривая свои владения. Задержала взгляд на алтарном столике и вазе с цветами, кивнула Арине и Милочке. А потом навстречу ей шагнул Ник Злотников. Он улыбался чуть смущенно, наверное, робел в присутствии звезды российского детектива, но выглядел по-прежнему весьма эффектно. Он казался бы еще эффектнее, если бы держал в руках розы. Но розы стояли в вазе на алтарном столике. «Евгения?» — сказал он полуутвердительно-полувопросительно. «Евгения Станиславовна? Можно просто Евгения?» — разрешила она и изящным жестом откинула с лица вуаль. «Мы знакомы?» В голосе хозяйки слышалась растерянность, словно она недоумевала, как могла забыть такого мужчину. «Заочно. Я Ник Злотников. Это я звонил вам из Москвы. Помните?» Конечно, она помнила. И еще бы ей забыть такое. Арина наблюдала, как меняется в лице Евгения, как в зеленых глазах, облагороженных цветными контактными линзами, вспыхивает огонек понимания, а ярко-алые губы складываются в чуть ироничную улыбку. Она помнила разговор, но никак не рассчитывала, что представитель кинокомпании вот так быстро явится в дымный лог и окажется так чертовски, так упоительно хорош. «Что-то такое припоминаю». Стоящая за стойкой Милочка нервно и многозначительно дрыгнула ногой. Жест этот, видимый только Арине, означал крайнюю степень презрения. Припоминает она. «Я решил, что не стоит откладывать серьезные дела в долгий ящик». Николас замер всего в нескольких шагах от Евгении, словно обдумывая, как поступить дальше. «Я рада!» Улыбка Евгении из ироничной сделалась приветливой. «Будем знакомы!» И она протянула руку, ладонью вниз, явно не для рукопожатия, а для поцелуя. Милочка снова дрыгнула ногой и едва не разбила бокал, который протирала льняной салфеткой. «Я тоже очень рад». Николас мгновение, всего сотую долю секунды поколебался, а потом коснулся губами унизанных серебряными кольцами пальцев. На аристократически бледных щеках Евгении вспыхнул совсем не аристократический, свекольного цвета румянец. «Где вы остановились?» — поинтересовалась она. «Пока нигде. Я всю ночь провел в дороге. Вон моя машина». Николас кивнул в окно, где в дыму чернело что-то большое. «Надеюсь, вы мне что-нибудь посоветуете? Какую-нибудь гостиницу? В этом городе?» Сказала Евгения с тихой, но отчетливо уловимой тоской. «Нет приличных гостиниц. Поэтому я порекомендую вам дом. Наши друзья уехали на 2 недели в Ниццу, просили за ним присмотреть. Но с моей занятостью...» Она вздохнула. «Я думаю, они не станут возражать. Я позвоню им прямо сейчас. Кстати, вы к нам надолго, Николас?» В зеленых глазах мелькнуло лукавство. «Все зависит от вас, Евгения». Милочка все-таки разбила бокал. Евгения посмотрела на нее рассеянно и чуть раздраженно, а потом сказала. «Я совсем забыла о гостеприимстве. Николас, давайте поднимемся в мой кабинет. Арина, будь любезна, принеси нам кофе. Быть может, вы голодны?» Она коснулась рукава его пиджака и, словно бы опомнившись, отдернула руку. Если бы Евгения не стала писательницей, то запросто могла быть актрисой. И никакой Милочке никогда не угнаться за ее разносторонними талантами. «Спасибо. Ваши девочки?» Николас улыбнулся одновременно и Арине, и Милочке. «Накормили меня отличным завтраком, но от кофе я не откажусь». «Арина, ты слышала?» В голосе Евгении появились царственные нотки. Девушка молча кивнула. Хотела уточнить, принести ли круассаны, но в этот момент распахнулась дверь, являя взором припозднившегося курьера с букетом цветов. «Нашелся-таки!» «Цветы для Евгении Станиславны!» — дребезжащим тенорком сообщил курьер. «О, Господи!» — сказала Евгения с тонко рассчитанной досадой. «От кого на сей раз?» Милочка, собиравшая под стойкой осколки бокала, не выдержала, громко фыркнула. «От тайного поклонника!» Курьер расплылся в подобострастной улыбке. Весь этот спектакль разыгрывался сейчас для одного единственного зрителя. Все об этом знали, кроме самого зрителя. «Как это утомительно!» Евгения искоса глянула на Николаса. «Каждый день одно и то же. А вот этот веник от кого?» Она указала подбородком в сторону вазы с цветами. Милочка под стойкой злорадно усмехнулась. «А этот веник от меня», — невозмутимо сказал Николас. «Простите, я не знаю ваших предпочтений, а купить по дороге достойные цветы довольно затруднительно». «От вас?» — Евгения снова покрылась бурачным румянцем. «О, прошу меня простить, так дико получилось. Цветы прелестные, но, понимаете, важно ведь еще и кто даритель». Она с брезгливостью покосилась на букет в руках курьера. Велела. «Унесите это. Верните тому, кто их отправил». «Но как же?» Курьер растерянно переступил с ноги на ногу. «Скажите, что у меня уже есть один букет». Быстрый взгляд на Николаса. «И мне его вполне достаточно. Ступайте же». Курьер попятился, спиной толкнул дверь и растворился в полумраке холла. «Вот и все». Евгения вдохнула с облегчением. «Теперь давайте, наконец, поднимемся ко мне».